Глава 15. Омовение наше немного затянулось, и когда мы, раскрасневшиеся и довольные, наконец вывалились из купалин, ночь полностью вступила в права. Огонь еще теплился на кухне трактира, да в караулке, но нам с демоном вполне хватало света звезд и недавно народившейся заново луны. Я зябко повела плечами и пониже натянула капюшон. «Точно как в усадьбе Кин», вздохнула, чувствуя, как за шиворот скатываются крупные капли, вызывая зябкую дрожь. «Ты о чем?» Господин Джай вел меня, придерживая за плечи, будто боялся, что я могу растянуться и упасть на ровном месте. Его забота приятно грела, во всех смыслах. Я рассказала, как трусливо пробиралась мимо хозяйских помещений, опасаясь взбучки за то, что снова ходила в купальни, да еще и мешала высокому гостю. «Наверное, если бы поймали, выпороли бы». Но обошлось. Я легкомысленно улыбнулась и посмотрела в лицо Чену. Он не смеялся. «И часто тебе так влетало?» — хмуро уточнил демон, что-то про себя прикидывая. «Не очень, в последние годы». Я повела плечом и прижалась теснее, чтобы не подумал, что я пытаюсь вырваться из его объятий. Нет уж, слишком уж там надежно и приятно. Я научилась избегать опасных ситуаций. Но тут ничего не могла поделать, ведь магией не владею, а без нее все это сохнет до утра. Для наглядности потрогала свернутые ракушкой косы на затылке. Господин Джа их тоже потрогал, поморщился, погладил меня по шее, и все успевшие стечь капли тут же высохли. Меня снова окутал кокон его дара. «Прости, что не высушил тебе волосы», — неожиданно повинился демон. «Повинился! Передо мной!» Неслыханно, невероятно, невозможно. А он тем временем продолжал, поглаживая меня по плечу и не замечая того. Мои сестры часто говорили, что сушка магии вредит волосам. Я действовал по привычке. Не думал, что тебе может из-за этого влететь. Извини. «У тебя есть сестры?» — выпалила я и осеклась. «Вот же я глупая. Конечно, есть. Наверняка и родители, может, даже и дети». Чен сказал, что собирается жениться на мне, но не уточнил, который по счету женой берет. Такой видный мужчина наверняка давно обзавелся семейством. Господин Джай помрачнел еще сильнее. «Их больше нет», — коротко ответил он, увлекая меня за собой по лестнице в сторону нашей комнаты. «Простите», — прошептала я, не зная, что еще сказать. «Поговорила на нейтральную тему, называется». Но как же такое могло случиться, чтобы семья столь могущественного мужчины пострадала? «Ты здесь ни при чем. Тебе не за что извиняться». Чен плотно закрыл дверь, стащил с меня плащ и усадил на постель спиной к себе, после чего устроился на полу на коленях и принялся распускать мою прическу. «Это произошло очень давно, более 20 лет назад. На наш дом напали и вырезали всех, кто в тот момент там находился». Уцелели только мы с младшей сестрой, потому что нас оставили в доме предков в наказание за шалости. Враги не смогли пробиться туда. «То есть младшая сестра все-таки жива?» — осторожно спросила я. Внутри все сжималось от сочувствия к маленькому мальчику, лишившемуся родителей и всех близких в столь юном возрасте. Кожа же горела от осторожных, нежных прикосновений, отвлекая от дурных мыслей. Не пытался ли Чен сейчас отвлечь себя таким же образом, погружая пальцы в густые темные пряди? Если его это успокоит, пусть возится хоть до утра. Демон молчал долго. Шелковистый водопад давно опустился полностью, закрывая мне спину до самой поясницы. Одно время коса достигала коленей, но лет в 12 я совершила неосторожность, попросила отпустить в горы ненадолго, собрать некоторые редкие травы. Интуитивно я знала, где что искать, и в тот момент чуяла, что весь склон покрыт дивными первоцветами, которые придадут изысканный привкус белому туманному тигру. Отец, разгневавшись, отхватил мне волосы мечом почти под корень. Тогда я не понимала смысла наказания, мне просто было обидно до слез. Внутренний голос умолк, и несколько лет я собирала чай по привычке, почти не ощущая его нюансов. Теперь, когда я знала, что наполовину фейри, понимала, что господин Кин таким образом лишил меня изрядной доли силы, ведь магия, она повсюду, и в волосах в том числе. Интересно, что они сделали с обрезанными прядями? Точно ведь не выкинули. Лиин сильно пострадала, кровля обрушилась на нас, да еще и пожар. Я накрыл нас, как сумел, но в то время моя сила только пробудилась. К тому же новолуние. Чен выдавливал слова через силу, с паузами. Хотелось попросить его остановиться, но я чувствовала, что ему необходимо высказаться. И молчала, кусая губы в кровь. Она жива, но дух ее не здесь. «Разве это возможно?» – удивилась я. «Никогда про такое не слышала. Тело живет благодаря дорогим артефактам, что поддерживают дыхание и прочие процессы». Вздохнул Чен и развернул меня к себе. Провел пальцем по кровоточащей губе, наклонился и лизнул ранку. Я вздрогнула. Боль кольнула и прошла. По телу разлилось уже знакомое тепло предвкушения. Но господин Джан не пошел дальше. Он устроил меня на лежанке и укрыл одеялом, как маленькую, а сам вытянулся рядом, но поверх покрывала. Если бы не дядя, ее бы не спасли, глядя в потолок, добавил он, когда я почти заснула. Я обязан ему всем. Пожалуйста, постарайся принять моих родственников. Они не подарок и иногда ведут себя высокомерно, особенно с людьми. Но когда речь заходит о клане, держатся друг за друга до последнего. «Конечно, я приму твою семью», – прошептала я в темноте, поворачиваясь и прижимаясь теснее к горячему мужскому телу. Одеяло казалось лишним рядом с Ченом, но я еще не настолько осмелела, чтобы предлагать себя в открытую. «Они же твои родные. Надеюсь, я им понравлюсь». «Само собой. Ты же моя будущая жена», – хмыкнул Чен, осторожно обнимая меня за плечи и притягивая еще ближе. Нежно, будто действительно считал меня птичкой с хрупкими косточками, пугливой и настороженной. Наверное, в каком-то смысле он был прав. Я уснула, поглощенная мыслями о своем будущем. Каким оно будет? В новом доме, незнакомыми людьми, то есть демонами. Страшно. Господин Джай так уверен, что я им понравлюсь. Только вот о нравах демонов я тоже читала немало. И ценят у них в первую очередь личную силу, которой у меня почти нет. Что я могу? Цветочки вырастить? Чай подобрать? Ну, это ценно, конечно, если у них есть планы обустроить плантацию или хотя бы сад. А если нет, что я буду там делать? Завтрак нам принесли в комнату. Я снова имела возможность оценить тактичность и продуманность демона. Заметив, насколько меня смущали косые взгляды постояльцев, он решил перекусить, не выходя в общий зал. Через трапезную все равно пришлось пройти потом, чтобы попасть во двор. Но, к моему удивлению, на меня не смотрели вообще. Не то что косо. Никто и глаз от тарелок не поднял. Телега оказалась в полном порядке. Товар не тронули. Уж не знаю, люди здесь честно работают или защитные заклинания господина Джая помогли. Скорее всего, и то, и другое. Если на постоялом дворе начнутся кражи, пойдет дурная молва, и всему делу конец. Я собиралась уже залезать, но Чен удержал меня за плечо. Кожа под его пальцами вспыхнула сотней огоньков. «Я обещал тебя приодеть», — хрипло сообщил он. «Пойдем, прогуляемся по городу». И мы пошли. Рядом с гостиницей располагались жилые кварталы и рестораны, большинство которых сейчас было закрыто. Время раннее, разве что на рынок спешат первые покупатели. Так что работали те, что продавали еду на вынос. Палочки Чуаня, Бао-цзы, а для любителей сладкого с утра пораньше – Танг-хулу. Примечание. Чуань – китайский шашлык. Бао-цзы – булочки на пару с мясной, овощной или сладкой начинкой. Танг-хулу – фрукты в карамелизированном сахаре, насаженные на бамбуковую палочку. Конец примечания. Заметив мой взгляд, Чен купил две порции яблок в карамели. Мелкие дольки, насаженные на бамбуковую палочку, приятно похрустывали и таяли во рту. Мужчина забавно смотрелся с десертом в руке, но я поспешно спрятала улыбку. Не хватало еще обидеть его. Ради меня же старался. Первым делом мы посетили обувную лавку. В идеале сапоги нужно делать на заказ, но иногда у мастеров остаются невыкупленные. Нам повезло, в лавке нашлись аж две пары моего размера. Одна на меху, как у кочевников, вторая потоньше, с изящной вышивкой. «Дорогущие!» Когда узнала цену, развернулась и потянула Чена на выход. Стоимость моментально упала в два раза, но все равно оставалась запредельной. 6 серебряных! Жуть! Но господин Джай заплатил, более не торгуясь, и потребовал, чтобы я сразу же натянула те, что потеплее. Сапожник понятливо выставил ширму. Переобуваться на людях – стыдоба похлеще, чем переночевать в одной комнате с мужчиной. Зато ногам тут же стало тепло и уютно. Следующей была лавка готовой одежды. Ничего изысканного мы в ней, конечно, не нашли, хотя Чен очень искал. Меня качество вполне устраивало, хоть я и знала, что бывают ткани куда роскошнее. Господину Кину привозили отрезы в дар, благодарность за исключительно качественные сборы. Разумеется, отдавал он их не мне, а супруге. Изредка перепадала одной из наложниц. Но посмотреть одним глазком я успевала. «Ладно, главное, чтобы ты не замерзла», — сдался, наконец, господин Джай и предоставил мне самой копаться в сложенных на прилавке изделиях. «Мужчина все-таки. Я еще удивляюсь, как у него до сих пор терпение не лопнуло». Отец пережидал походы по магазинам в ближайшем трактире, позволяя матушке Кин выбирать, что ей угодно, и подходя лишь оплатить покупку. Впрочем, в город они выезжали крайне редко, чаще брали с рук у заезжих купцов. В лавке имелась отдельная комнатка для переодевания. Я со вздохом облегчения сменила кричащий яркий стеганый халат на спокойный, темно-зеленый, а тоненький жилет на плотный, связанный из толсто-пушистой нити, но совершенно невесомый. Когда я вышла, на плечи лег изысканный шелковый плащ на меху, бежевый с золотистой вышивкой. «Где ты нашел эту прелесть?» Восхитилась я, кружась вокруг своей оси, чтобы разглядеть полнее мерцающее великолепие. Длинный рыжеватый мех, скорее всего, принадлежал лисе и приятно щекотал щеки, обещая согреть в самые сильные морозы. «Повезло», — коротко отозвался демон. Владелец лавки сглотнул и расплылся в услужливой улыбке.